Он был одержим идеей личного бессмертия. Он мечтал добыть эликсир вечной молодости и посылал огромные экспедиции в поисках чудесных островов, которые населяли бессмертные люди. В мир иной его сопровождала терракотовая армия численностью 8 тысяч человек. Цин Ши Хуанди – первый император Великой Китайской империи. У меня сегодня в гостях историки Марк Ульянов и Артем Кобзев. Здравствуйте. Артем Кобзев – выпускник Московского государственного университета, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Прежде всего, это не только персонаж китайской истории, хотя один из центральных ее персонажей. Я напомню, что человек, живший более 2000 лет тому назад, продолжает оставаться абсолютно актуальным и, можно сказать, нашим современником. Дело в том, что совсем недавно, еще 30 лет тому назад, с лишним в конце правления Мао Цзэдуна, создателя собственного китайского, современного китайского государства, Китайской Народной Республики, происходили очень жаркие дебаты по поводу исторической роли Цин Ши Хуанди. Он выдвигался идеологически на первый план, противопоставлялся Конфуцию, который для Китая такое же все, как для нас Пушкина, может быть, еще и больше. И вообще создавалась фигура, так сказать, вселенского масштаба. И этот процесс политический завершился со смертью Мао Цзэдуна. Тогда происходила кампания критики Линьбяо и Конфуция. Вот это были предметы критики, а вот, так сказать, предмет возвеличивания Цин Ши Хуанди и идеологи его империи, легисты, или по-китайски школа Фадзя. А сейчас на новом витке историческом фигура Цин Ши Хуанди опять выросла, и теперь уже это персонаж массовой культуры, это главный герой блокбастеров, которые овладели массовым сознанием уже не только китайцев, но и западных людей, и даже россиян. Значит, я напомню, что вот в 99-м году был снят знаменитый фильм выдающегося китайского кинорежиссера Чэнь Кангэ «Император и убийца». Другой выдающийся знаменитый китайский режиссер Джао Йиму в 2002 году снял фильм «Герой». Эти фильмы у нас имели во всем мире большой прокат. И опера в 2006 году была поставлена в Нью-Йорке, в Метрополитен Опера, где, значит, партию Цин Ши Хуанди исполнял никто иной, как Пласидо Доминго. Ну и, наконец, вот события последнего года, 2008-го, это блокбастер «Мумия. Гробница императора драконов». Вот. Ну, то есть эти все факты указывают на то, что, значит, Цин Ши Хуанди – это не просто исторический персонаж, а это некоторый архетип, который владеет умами и, по-видимому, будет ими владеть всегда. Лет тому назад наш известный художник Илья Глазунов получил от Китайского правительства? Китайского, ну да, фактически от китайского правительства заказ на создание картины «Великий Китай», в которой, ну, по аналогии с его, значит, картинами, отражающими важнейшие вехи российской истории, должны были быть представлены крупнейшие фигуры, символизирующие Китай. И таковых нашли 5. Ну, символическое число 5, важное для Китая, и, кстати, очень важное для Циншихуанди. Мы, может быть, еще этого коснемся. Его идеология была связана именно с 5 элементами. Вот. Эти 5 элементов отражены в виде 5 звезд на китайском флаге. И на китайском гербе. Вот. И такие вот 5 звезд были выделены в китайской истории, где, так сказать, звезд на самом деле гораздо больше, поскольку история самая подробная в мире. И ну, среди них, естественно, это представители 3 китов китайской идеологии, китайской религии, китайской философии. Это Конфуций, Лао-цзы и Будда. И дальше 2, так сказать, политических персонажа, прежде всего. И это, конечно, Мао Цзэдун и Циншухан. То есть вот как мыслится китайская история с точки зрения лидеров современного Китая. Ну, а если касаться мирового масштаба, то тут следует сказать, что Циншухан создал китайскую централизованную империю, создание... То есть, впервые. Впервые, да. То есть ту форму государственности, которая просуществовала более 2000 лет и завершилась на рубеже 11-12 годов 20 века, он подвел итог развитию Китая в эпоху Чжоу. И эту эпоху мы рассматривали, собственно, в предыдущих наших встречах. То есть эпоха осевого времени в Китае закончилась. То есть это рубеж, отделяющий вот этот классический период создания основ китайской цивилизации. Они приобрели уже законченные государственно санкционированные формы в этой империи. И кроме того... Само имя этой империи, связанное с названием государства, из которого вышел Циншихуанди, из государства Цинь, дало название Китая, которое нам известно. Но известно прежде всего нашим западным, да, коллегам, а не русским людям, потому что... Цинь, Чинь, Чайна. Совершенно верно, потому что, так сказать, традиционная этимология связывает вот эти названия западные Чина, Чайна, Хина именно с китайским словом Тинь, ну, которое звучало тогда несколько иначе, поскольку язык развивается. Мы, правда, так сказать, знакомились с Китаем другим путем, с севера, через Кидань, поэтому наше слово русское «Китай» другого источника. А вот, значит, общепринятое мировое западное наименование в разных огласовках, вариантах, оно связано, опять-таки, с деятельностью Циншихуанди. Большой интерес к нему возник, когда была откопана в 70-х годах терракотовая армия. Потому что до этого западный мир весьма умозрительно представлял себе, кто это такой. Да. Масштаб этого культурного памятника, его подробности, они совершенно потрясающие. И отсюда возникла некая магия, интерес к этой фигуре колоссальной и мистической, противоречивый во многих отношениях. Но, Марк, я предлагаю начать все-таки с босоногого детства, потому что с детством там тоже все было не слава богу, очень как сложно. Говорят. Да. Конечно, здесь сама фигура Циншихуана, она занимает особое место в китайской истории. Именно, наверное, как и любая историческая фигура, помещенная на исторический перекресток, да, которым заканчивается одна эпоха, в данном случае вот то, о чем мы говорили раньше, Восточная Джоу, периоды Чунцю, Весен и Осени, период Джаньго, и начинается совершенно новый, да, неизвестный ранее, но к которому шел исторический процесс, эпоха империи. Империя Цинь здесь, конечно, первая. И вот Цэншухуан, он находится в самом средостении, в самом середине этого, и это отразилось и на источниках, о которых мы знаем об истории, из которых мы знаем об истории этого периода. Дело в том, что действительно более ранних правителей, даже, может быть, не менее выдающихся с точки зрения своего интеллекта или государственных способностей, управленческих способностей, из хорошо известного нам Саматсяня, мы знаем только по именам и некоторым их действиям. Да? Личные качества, а тем более обстоятельства детства, да, которых вот, прошло их становление, их личности, нам почти неизвестно. Ну, вот, да, да, ведь если говорить о детстве Цэншухуанди, наречен он был Джен. Его имя Джен, да. Джен, то есть первый, правильно? Да, и фамилия, да, это фамилия династии цинских правителей Ин. Инджен. И дело в том, что он родился в то время, когда его отец еще не был у власти, и пребывал в качестве заложников. Это один из институтов, да, межполитических взаимоотношений. Мать у него была наложница. То есть... вот это вопрос... Ну, как версия. Да, как версия. Здесь извините, я прошу прощения, чтобы закончить тему о Джене. Значит, это действительно имя, связанное с месяцем рождения первым. Но с ним вообще связана еще одна совершенно мистическая дата, которую трудно объяснить. Дело в том, что когда он уже пришел к власти, то он ввел новый календарь. Это, вообще говоря, такая традиция китайских династий. И он по его указу год должен был начинаться с первого дня 10-го месяца. Так вот, я обращаю внимание на то, что первый день 10-го месяца – это день образования Китайской Народной Республики. И, значит, подозреваю, что совершенно не случайно Мао Цзэдун, который потом… Подгадал. Да, и подгадал, или специально выбрали такую дату, чтобы, так сказать, уже тогда, в 49-м году, соотнестись вот с этими историческими обстоятельствами. Да. Ну, тем не менее, вернемся к детству. Вот родился мальчик Джен. Мама у него была то ли наложница, то ли не наложница. Папа у него был царевичем или принцем. То ли царевичем, а то ли высокопоставленным это вторая версия, да. служащим, да. Который курировал его в дальнейшем. Да. Обличье цинского Вана таково. У него острый нос, удлиненные косые глаза, грудь, как у хищной птицы, голос, как у шакала. В нем мало доброты, а сердце, как у тигра или волка. Да. Очень практически святой человек. Здесь, наверное, можно провести некие аналогии с детством Ивана Грозного. Конечно. И с детством Петра Первого. История политической реанимации Цэншухуанди при Мао очень похожа на реанимацию Ивана Грозного при правлении Сталина. Товарища Сталина. Очень похожа. Просто здесь поразительные параллели. А что касается... Вот, так тогда же Алексея Толстого, Петр да, Первый. Да. Совершенно верно. Это великий фильм. Поэтому я и сказал, что это некоторый архетип, который всплывает в разных культурах и в разные времена. Это некая вечная константа. Но как вечная константа, она имеет некоторые, так сказать, такие вот авантюрно, просто беллетристические характеристики. Вот, в частности, связанные с его рождением. Но здесь все сложнее. Это не просто памфлет. На самом деле отношение великого китайского историка Саматсяня к его персонажу, оно очень двойственное. И есть мнение, что на самом деле он его оправдывает. И в одной из глав этой книги, в описании биографии Лю Бувэя, сообщается вот эта вот, собственно, история, которая считается некоторыми исследователями, некоторым конфуцианским добавлением постфактум в следствием борьбы конфуцианцев и легистов. Месть легистам со стороны конфуцианцев. Да. То есть это значит, ведь в Китае всегда важно было, так сказать, откуда человек происходит, какие у него корни. И с одной стороны, у этого же Саматсяня описывается, что корни самые достойные и самые глубокие, и он возводится предок этого рода возводится к, так сказать, мифическим идеальным временам таких вот идеальных полубогов китайской истории, это императора Шуня. Вот. То есть его предок был помощником Шуня, И с этим, кстати, связана проблема легитимизации правления. В этом заложена идея того, что как Шунь получил, значит, свое правление, а потом Шунь стал предком династии Чжоу, так и его помощник косвенно как бы от Шуня получает мандат на правление, и поэтому династия Тинь сменяет династию Чжоу. Такая вот некоторая логика была заложена. Так вот, значит, возвращаясь к рождению, я обращаю внимание на фигуру Лю Бувэя, потому что это, с одной стороны, торговец, человек, вышедший из низов и добывший, как написано в источнике, 1000 золотых. И все свое состояние, 1000 золотых, он вложил в пиар, выражаясь современным языком, и в продвижение вот этой политической фигуры. То есть он трансформировал свой экономический капитал в политический. И, значит, за счет всяких интриг он этого задвинутого на задворке, отданного в заложники принца, сделал наследником. Зрители не совсем посвящены в ситуацию, в которой маленький Джен шел к власти под покровительством Лю Бувэя. А, в общем, до власти он мог вполне и не дойти, потому что желающих порулить было более чем достаточно. Там было достаточно. 20 братьев, да. Там, его отца. Есть, да, и, соответственно, каждый из 20 хотел немножко порулить. Поэтому быть убитым в это время или задвинутым на задворке не составляло никакого труда. И здесь надо отдать должное Лю Бувэю, который все-таки протарил мальчику путь. Да. И в результате интриг, заговоров, политических сделок, чего угодно еще, в 13 лет Джен оказывается у власти. Все это напоминает еще и историю с Гришкой Распутиным. И, значит, поскольку важнейшими фигурами политической деятельности тогда были, значит, жены и наложницы. И, собственно говоря, отец этого Цинчжухуанди оказался у власти и благодаря тому, что Лю Бувэй его подсунул в качестве сына бездетной любимой жене правителя. То есть он добился того, что правитель принял по ее рекомендации, письменно подписав, кстати, так сказать, на нефритовой дощечке соответствующий документ, это любимая жена, значит, она была очарована, соблазнена, значит, Лю Бувэем и взяла, но она бездетная, поэтому она взяла вот этого вот, значит, принца в качестве своего сына. И так он, так сказать, оказался в итоге у власти. Но потом, развивая эти же методы, Лю Бувэй продолжил, значит, уже сексуальное общение с вот своей бывшей наложницей, когда она была женой, значит, правителя, да. Потом этот правитель умер, эти отношения продолжались, значит, царем стал Цинчжухуанди, и Лю Бувэй дошел до того, что, значит, понимая, так сказать, необузданные аппетиты этой дамы, нашел ей, значит, специального сексуального партнера, некого лауая, особого мужчину с особыми, значит, достоинствами. Да, ихнего Распутина. Да, совершенно верно. Который по описанию, так сказать, натуралистическому описанию историка, просто своим достоинством вращал какие-то колеса из тунгового, то есть особо тяжелого дерева. И происходили какие-то совершенно, так сказать, фантастические оргии. Вот. И в результате, значит, вот этот подсунутый Лю Бувэем, теперь уже, значит, своей бывшей любовнице, значит, сексуальный герой, от нее зачал двух детей, которых, собственно, потом пришлось Цинчжухуану, так сказать, отправить в мир иной. Вот атмосфера, в которой все эти события начинаются. В при дворе, Цинском дворе, в общем-то, сильнейшего царства к этому времени, это 246 год, когда Инжен приходит к власти в 13 лет, сосредоточилось действительно большое количество различных сил. Реконструировать их все достаточно сложно, но мы знаем, что они представляли и разные этнические силы, группировки, да, потому что при дворе Цинь уже к этому времени большую роль играли выходцы из Южного царства Чу, которое, в общем-то, было и в культурном, и очень важно с точки зрения военной силы, альтернативой, и, в общем-то, второй... Ну, вот Чу могло дать Китаю второй путь развития, да, своего, учитывая, что вот даосизм, о котором мы говорили, Лао-цзы и Чжуан-цзы были выходцами, в общем-то, из чуских земель. Чу – царство в Южном Китае во время эпохи Чуньцю и Джаньго. Первоначальное царство было известно под названием Цзин, затем Цзинчу. На пике могущества под властью Чу находилась территория современных провинций Хунань, Хубэй, Хэнань, частично Чаньцу, а также городов Чунцин и Шанхай. Столица Чу находилась в городе Ин. Часть чуской аристократии, неудовлетворенной ситуацией при дворе уже чуском, да, тоже очень сложным и очень интересным, она перемещалась в Цинь и была одной из той сил, которая подталкивала именно Цинь к внешним захватам, которые будут происходить уже вот через 10 лет, 15. Ну да, и когда одна, он станет взрослым. И одна из задач чувств как раз, и вот Лисы, да, которые будут потом бороться с Любу Вэем и, наконец, его, в общем-то, да, видимо, сможет подавить, будучи его секретарем. И вот Лао Ай, который тоже, видимо, был связан с чуской группировкой, да, в первую очередь, они подталкивали Цинь на войну с самыми сильными царствами, но, естественно, в отдалении от чувств, с врагами чувствами, да, с царством Джао, где вот был заложником сам Инжен в детстве, и, конечно, самым крупным царством на Великой Равнине, царством Вэй. Вэй, царство в Древнем Китае, было образовано в 403 году до н.э., когда три знатных рода – Вэй, Джао и Хань – поделили между собой царство Цинь. Царство Вэй занимало юго-западную часть современной провинции Шаньси, а также северную и восточную части современной провинции Хэнань. В 225 году до н.э. было завоевано царством Цинь. Столицей первоначально был город Аньи, а затем Далян – современный город Кайфэн. К моменту прихода к власти Цинь Шихуанди уже не было такого огромного количества царств и княжеств, как в осевое время, а крупных государств было порядка шести. Да, и о них тоже. И теперь вопрос консолидации, это был только вопрос времени. Я бы даже сказал, не консолидация, да? Вот, когда мы назовем говорим, это да, консолидацией. Да, когда мы говорим объединение, в этом есть что-то от слова «великие географические открытия», которые к открытиям отношения не имеют. Здесь остается... Ограниченный контингент цинских войск. Да. Да, речь шла о том, что действительно остались самые крупные царства, и самые сильные из них, не считая Цинь, в общем-то, располагались вот в самом большом аграрном очаге и потенциально увеличивающимся и растущим. Да, вот царство Вэй, которое было и самым культурным, и, собственно, Мэнзе, да, и люди вот осевого времени ходили именно ко двору вэйских правителей. Они видели в них воплощение культуры и цивилизации, которые и достойны, вот то, о чем вы говорили, мирным, культурным, цивилизованным путем объединить все народы тогдашней Поднебесной. Однако этого не пришлось. Да. Так часто бывает, что правители царств, расположенных внутри этого культурного ареала, но несколько в пограничной зоне. Да, вот. И здесь нужно сказать, что Цинь, как раз расположенный в долине Вэйхэ, это изначально не царство Хуася, то есть технически, этнически вот народов, говорящих на языках синотибетской языковой семьи. Своего самого происхождения это жунские, то есть степняцкие, да, это вот предки тюрок и монголов. Это еще одна сторона, да, кроме чуская, о которой я говорил, кроме вейской, где тоже была своя интрига очень жесткая, еще и жунская, степняцкая, да, вот это внутреннее, варварское говорить не очень хорошо, но вот великая степь, да, за этим стояла. С точки зрения варварская, да, все-таки. Да. Да. Ну, двигаясь поэтапно, мы подходим к периоду, когда началась эпоха великих завоеваний. Да. То есть мальчик подрос, укрепился у власти и воевал, что называется, на два фронта. Один фронт – это внутренняя борьба, противники при дворе, интриги, которые, естественно, никогда не прекращались, враги в лице сановников, родственников и прочих. И, соответственно, внешняя борьба – это захват соседних государств и объединение Китая уже в Великую империю. Первый этап – это отторжение территорий, переселение крестьян своих. А вот последние десятилетия, да, буквально, это уничтожение, во-первых, крупных армий. То есть речь идет о том, что армия – это земледельцы, да, и уничтожение армии – это уничтожение иноэтнического населения. И потом уже штурм столицы, да, их осада и уничтожение в прямом смысле. Например, столица вот самого сильного царства Вэй, Далян, она была просто смыта, да, находясь на Великой равнине, вот в долине Хуанхэ, она была огорожена большими плотинами. Да, плотины были демонтированы. Да, как вот уже при Чингисхане, когда брали столицы Западного Ся. Вот удивительно все-таки. Зачем столицу-то разрушать? Лучше налогами обложить жить счастливо. Да. Конечно, и так бы и было, если бы речь шла о предшествующих этапах, когда внутри периода борющихся царств шла борьба одного царства против другого. Когда одно царство, да, подходило к другому, да, тогда это так и было. Столицу никто не брал, только разве что для испуга, да, можно было ее осадить и взять все дары, взять пленных, наложников, заложников и так далее. Здесь вот специфика этого времени, конца правления Цин Ши Хуана в том, что этот маховик, да, политического, исторического процесса и уничтожения царства приобрел уже такую скорость, да, что речь шла именно об уничтожении, то есть о как бы растяжении территории Цинь. Ее столица оставалась там, где она оставалась, но вот как в фотошопе, да, где-то картинку, да, вот за уголочек потянули и растянули на всю территорию Китая. Представляла собой армия Цин Ши Хуанди на тот период, каковы были армии оппонентов, чем они были вооружены, какие стратегические и тактические приемы использовали, чтобы это стало как-то зримо, потому что воевало, в общем-то, достаточно большое количество людей, если смотреть с точки зрения истории того времени. Подчеркнем все-таки, что царство считалось варварским. И, собственно говоря, вот обиды со стороны центральных государств, собственно, Джунго, в отношении Цинь, властители которого презирались властителями центральных государств, и явилось одним из идеологических обоснований вот этой военной деятельности. Ну, да. Потом так и писалось, что обижали цинцев, и они, значит, двинулись вперед. Это первое. То есть варварское государство, которое потом сформулировало план 10-тысячелетнего царства. Очень напоминает тысячелетний Райх. Задолго до, собственно, вот усиления Цинь при Цин Ши Хуанди претензии на одинаковый статус с центральными государствами формулировались в этом царстве. Известный памятник эпиграфический, очень известный, так называемый 10 каменных барабанов, которые сейчас хранятся в Пекине, то есть такие каменные тумбы, на которых изложен некоторый текст. И в этом тексте, это цинский текст, ну, по-разному его датируют, но, в общем, это первая половина первого тысячелетия до новой эры. И в нем выражена идея, претензия на равенство, на, может быть, даже гегемонию среди китайских государств. И вот этот проект, он был реализован благодаря тому, что за 100 лет примерно до рассматриваемых нами событий, там оказался некий правитель области Шан, под таким именем вошедший в историю, и его имя запечатлено в знаменитой выдающейся книге «Шан Цзюньшу», книга правителя области Шан, на русский язык, кстати, переведенный, значит, в конце оттепели в 68-м году, а на английский тоже знаменательно в 28-м году. Эти ассоциации связаны с тем, что эта книга фактически, ну, такой китайский вариант, нам на, естественно, тысячелетия раньше, китайский вариант государя Макиавелли. По своей откровенности, по политическому цинизму, это вот, так сказать, памятник такого рода. И эта книга явилась выражением идеологии легистов, то есть в то время главных идеологических конкурентов конфуцианства. А легисты – это были сторонники и адепты Циншихуанди? Ну, скорее наоборот. Циншихуанди воспользовался, так сказать, этой идеологией, поскольку она была уже принята в этом царстве. Ну, хотя, значит, самого, значит, теоретика этого правителя области Шан его потом, значит, растерзали, казнили, но, тем не менее, идеология укоренилась. И вот один из основных пунктов антиконфуцианских этой идеологии был, ну, первый пункт – это то, что, собственно, дало ей название, это опора на закон, а не на традиции, обряды, ритуалы, за которые радовали конфуцианцы. И второе – это опора на военную силу. Традиционная китайская идеология, прежде всего конфуцианская, ставит на первое место в оппозиции военное и гражданское, гражданское начало или культурное, культуру вэнь. И всегда на, так сказать, на всех памятниках, сопровождающих могилы китайских императоров, значит, на приоритетном месте стоит гражданский чиновник, на втором месте, значит, стоит военный чиновник. Военное всегда ниже гражданского. И мы этого касались. Вопросы, значит, создателя культуры Джоу, это Вэнь Ван, имя которого, собственно, и воплощает эту идею культуры. А здесь подошли противоположным образом. Здесь сделали упор на войну. Вот идеология «война и земледелие». То есть материальное производство всеми возможными средствами, а не моральные ценности, не ритуал, повторение древности, а опора на современность, решение прагматических задач, польза, прежде чем, так сказать, справедливость и долг, и война. Война и порядок для Цинь – это было естественное состояние, по-другому быть не могло. Да, если вести разговор к военной составляющей, то, конечно, совершенно справедливо начать именно с реформ Шаньяна, потому что они, да, вывели царство Цинь, это 60-40-е годы 4 века, то действительно 120 лет, это чуть больше лет до Инжена, в число передовых в военном отношении, в техническом отношении царств и, конечно, в идеологическом. Здесь важно сказать о чем? Что Шаньян сам был выходцем из царства Вэй. Да, я о нем уже много сегодня говорил. То есть об основном, вот том самом культурном, да, объединителе Хуася с Великой Равниной. И важно, что вот это ощущение необходимости преобразования, она, в общем-то, уже витала в воздухе не только в царстве Цинь. В царстве Цинь, да, возможности аграрного роста фактически не было. Да, внутренняя борьба здесь накалилась настолько, что правители для того, чтобы поддержать власть, должны были вот как-то по-новому выстроить свои отношения с народом, с элитами. Ну, да, да. Маленькая, да, победоносная война. Была бы очень нужна. И степняки, да, вот эта вот военная составляющая, срединные государства могли на какое-то время, заключив союзы путем дипломатической, изощренной, да, интеллектуальной борьбы, не допускать ведения военных действий. Там мы знаем в трактате, трактат Суньцзы, вот, великого полководца, он, собственно, с этого и начинается. Лучшая война – это та, которая не произошла. Да? Выиграть, не применяя оружие. Вот для цинцев это была абстракция. Да? Она в жизненном плане не находила подтверждения. Ну, если говорить об армии, я так полагаю, что основа армии того периода была пехота. Легкая, тяжелая, в меньшем количестве кавалерия. Были осады. Нет, колесницы были. Колесницы. Но масса, да, войск, конечно, там была пехота. Собственно, единицы такой, да, тактической были пятерки, да, которые в разных царствах компоновались по-разному, такое отделение. Но взвод где-то достигал 50-75 человек. И, соответственно, армия, собственно, да, отдельная единица в других царствах было где-то 12 500 человек, а в царстве Цинь после преобразования она стала несколько меньше, 10 тысяч человек. Все равно сопоставимо с дивизией времен войны. Да, но мощь государства измерялась количеством колесниц. Это самое важное. Да. И, собственно, в построении войска, да, в крупных битвах, да, колесницы играли, ну, наверное, основную роль. Да. Их задача была, да, их задача была рассеять противника, посеять, да, в них такое вот... панику. Смешение, да, панику. Но большую роль играли и лучники в начале боя, как всегда. Да, это легкие лучники. Очень часто они были и на представителями других народов, собственно, для которых стрельба из лука была, в общем-то, естественной вещью. И были арбалетчики. Вот что важно, это одна из специфик тоже цинского вооружения. Я напомню про связь с Чу и арбалет как оружие юга Китая. Где он появляется значительно раньше, в связи с тем, что в бронзе, да, там. Раньше, чем на Западе. Да. У китайцев приоритет. Да. И, собственно, и в гробнице вот, в терракотовой армии, там рядом, да, раскопы найдены остатки этих арбалетов. Они, это очень мощное оружие. И, конечно, крупные, да, такие стрелометные орудия, которые на достаточно длительном, да, били расстояние и тоже наносили достаточно большой урон. Порох уже был или еще не было? Нет, порох. Да. Порох в Китае возникает как продукт, это, кстати, очень интересно, алхимической деятельности. И впервые рецепт протопороха у знаменитого алхимика Гэхуна назван, это 4 век. То есть... На самом деле, через создание пороха мы можем провести линию к Циншихуанди, потому что он, собственно, очень интересовался снадобьями алхимическими для, значит, получения бессмертия. Вот это, значит, еще один очень важный момент. Да. Здесь что можно сказать, если, вспоминая Инчжена, еще юного, мы где-то на первом периоде его оставили. И, конечно, в таких условиях на первое место выходит фигура военачальника. Да, то государство, которое постоянно ведет войны, там, которое постоянно, да, достигает успеха и настроено на успех, в нем есть все-таки здоровое начало. Это вооруженные силы и военачальники, которые, не сохраняя преданность одному правителю, не могут просто добиться успехов, да, в боевой обстановке. Они должны выполнять приказания и чувствовать поддержку, да, того человека, который эти приказания отдает. Вот, собственно, первые 4-5 лет правления Инчжена, они и стали, он и смог выжить в них, да, благодаря тому, что несколько военачальников еще правления его отца из рода Ван, Мэн, конечно, да, они его поддержали именно как вот, наследника и, может быть, с одной стороны, малолетнего, но с другой стороны, человек с характером, да, видно, проявивший некоторые свои качества, в которых опытный военачальник, конечно же, угадывал, да, черты будущего волевого, целеустремленного человека. О цинской армии, да, это было такое жало змеи, которые высовывались, да, из этих внутри заставы, да, из ущелий, быстро, стремительно достигали необходимой точки, да, это уездного или окружного города соседнего царства, или подходили к столице, да, или навязывали невыгодный противнику боевые действия, и тут же разворачивались, уходили назад с победой. И в них, конечно, сочетались все основные, вот указанные, да, упомянутые рода войск, легкая, тяжелая пехота. В этом тоже была новация Цинь. Это взаимодействие всех родов войск, да, умение очень четко тактически построить. Координировать. И координировать их, да. И подчиненность, конечно. То есть военачальники разных уровней, да, подчинялись... И здесь что еще важно, что другие царства вот, с огромным крестьянским населением, конечно, рассчитывали, по всей видимости, на массовость именно пехоты, да, и которые набирали бывших крестьян, которые, в общем-то, ну, не были обучены. Да, которые могли брать массой своей, но в условиях вот тех, которые начало навязывать царство Цинь, они оказывались беспомощными, да, с длинными копьями или с клевцами. А здесь вот эти тактические, да, маневренные единицы, которые и, в общем-то, состояли, если и из крестьян, то обученных. Боевые расположения войск Цинь, они могут быть увидены натурально, собственно, они отражены в могиле... Терракотовой армии. Да, там вот раскопаны сейчас три пункта разного объема. Самая большая могила вот в 1974 году найденная, там это 16 тысяч квадратных метров, потом где-то там еще вторая точка 6 тысяч и там 500 метров. И вот, который, видимо, представляет последний штаб. И там, собственно, все эти рода войск представлены, они представлены в некотором конкретном расположении, кто спереди, кто сзади, так сказать, ряды, колонны, все это есть, это можно наблюдать. Мечи у них, кстати, сами-то они терракотовые, но оружие у них вполне натуральное, металлическое, бронзовое, кстати. Между прочим, покрыто, хромированное, то есть каким-то там окислом хрома еще покрытое. Это мечи военачальников, которые сохранились. То есть, да, сохранились там по сей 90, день. Да, самые длинные, 90 сантиметров длины. Это очень большая длина, на самом деле, потому что среднестатистическая длина клинка самурайского меча это 69-70 сантиметров. Нет, вы знаете, вот позвольте с вами не согласиться. Тут вот недавно была же выставка у нас самурайского оружия в Кремле. Вот, и там, значит, были представлены самые знаменитые мечи. И они там достигали, были и больше метра. Катана, длина идеальной катаны, это 69 сантиметров, и вес 862 грамма. Вот, золотое сечение. Да. Были мечи больше, конечно. Они просуществовали довольно недолго, до полутора метров длиной. Против кавалерии. Вот. Общая длина меча могла превышать метр, учитывая, что рукоять обычно была в три кулака. Катана – двуручный изогнутый японский меч длиною до 105 сантиметров. Входил в комплект вооружения самураев. Японские мечи хранили на специальной подставке. Ширина лезвия была около 3 сантиметров. Рукоять обтягивали кожей ската, акулы или другим материалом и оплетали шелковым шнуром. Катаны из стали весят больше 1 килограмма. Катана, имеющая хорошую закалку, может рубить более мягкий металл без повреждений для себя. Особый этикет обращения с катаной включал в себя такие моменты, как поклон мечу перед ношением. Возвращаясь опять же к холодному оружию, горловская шашка знаменитого генерала Горлова, которая была на вооружении принята в 1881 и стоит на вооружении по сей день, она не претерпела никаких изменений. У нее действительно достаточно длинное лезвие и весит она килограмм 100 грамм. Да. То есть достаточно тяжелое оружие. Вот. А китайские мечи, они были обоюдоострые в эпоху Цинь-Шихуанди, насколько я знаю. Вот эти вот... Но если речь идет о дзянь, да, там две модели мечей, действительно офицерский меч и меч, который требует искусности в своем обращении в цинских погребениях и в том числе в самой терракотовой армии. И вот несколько раскопов было сделано рядом, найдены мечи из бронзы, которые обоюдоострые, их называют дзянь или юэ-дзянь по названию царства Юэ, откуда, собственно, эта модель, видимо, и произошла. Они были очень распространены на юге. Их особенность в том, что это действительно офицерское оружие или оружие аристократии, оно требует искусности в своем владении. И непростая и очень эффективная. Это не оружие массовое. А пехота, собственно, была специализирована, им мечи были во многом не нужны, и по терракотовой армии мы видим специализированных лучников, специализированных копейщиков или вооруженных самым массовым оружием того времени. Это клевцы. Да, а клевец... Разновидность... Да. Ну, грубо говоря, да, похож на багор, вот, только этот крючок, он плоский и острый. И ими были вооружены один из трех, да, человек из экипажа колесницы для того, чтобы наносить поражение и коннице, и пехоте. И пехотинцы тоже, в зависимости от места расположения в строю, были вооружены либо короткими, средними или длинными клевцами. сколько человек в колеснице помещалось? Стандартный экипаж 3 человека и... Возница и два воина. Капитан, да, или командир боевой единицы был, видимо, офицером, и он был лучником. Да, поэтому, ну, это отражается, и головной убор у него был облегчен, и доспех, в общем-то, покрывал не все тело. Ему нужно было, да, стрелять из лука. Был возница, который был защищен практически полностью, да, и у него были на рукавнике, защищавшие вот это, да, кисти рук. И вот, опять же, судя по возничим из цинского терракотовой армии, за спиной или рядом у него, да, был приторочен, укреплен арбалет, и за спиной был меч. На том случае, если нужно было спешиваться. И третьим членом был как раз вот основной, видимо, ударная сила, который прикрывал, да, с клевцом, который прикрывал своего командира, который реагировал на все изменения, да, в процессе боя, очень скоротечного, по всей видимости. И он был как раз, на нем был одет большой, очень тяжелый, по всей видимости, шлем, да, и доспех, который защищал, по крайней мере, грудь вот, полностью до обреза борта колесницы. А вот вы говорите офицеры, то есть у них существовала четкая иерархическая система уже в армии. Ну, да. Естественно, была бюрократия в гражданском обществе, а в армии уже офицеры, там, сержант, прапорщик, лейтенант. Здесь как градация? Да, по всей видимости, вот те единицы, о которых я говорил, пятерки, да, потом 75, 100 человек, там, 500, 1000 и так далее. Конечно, во главе их стоял представители разных вот, офицерских групп. Но офицеры, наверное, такое выражение, которое... Иерархии еще не было точной. Судя по терракотовой армии, все-таки была, по крайней мере, ну, если говорить, что это гвардия, может быть, чем-то нетипично для общей части войска, но уже по форме одежды, да, различия в одежде и внешнем виде. И очень важно, что вот те, кого можно назвать офицерами среднего звена, не военачальники, но они внешне отличаются от крестьян, от воинов. Да, вот, пехотинцев своей аристократической внешностью, да, вниманием к некоторым знакам, там, борода, усы, прическа и так далее. Но вот эта иерархия просматривается военная, да, градация просматривается достаточно четко. Но, в общем-то, говорить более подробнее, да, вот вне контекста ракетной армии сложно, потому что источников очень, очень мало. Кроме того, все-таки не в этой конкретике специфика правления Цинши-Хуанди. Значит, ну, во-первых, надо добавить, что победы его были обусловлены отнюдь не только, значит, силой армии, но и силой дипломатии, применение новых дипломатических технологий, которые на том языке называлось... С кем против кого дружить? Абсолютно верно. Вы просто попали в самую точку. То есть это и называлось вот эта дипломатическая доктрина, которая даже целую философскую школу на этой почве создала, Цзунхэн, то есть союзы по вертикали и горизонтали. То есть вот эти победы обусловлены были именно образованием некоторых союзов государств, одних против других. И вот разные комбинации силовые, значит, и привели к такому, так сказать, результату. Кстати, и тогда же был, между прочим, введен и термин «мягкая сила». Потом, этот термин присутствует у самотяня, значит, ему предлагалось использовать мягкую силу. Далее, Цинши-Хуанди в своем правлении славен прежде всего тем, что он, вот, борясь с конфуцианской идеологией, стал сжигать книги. Вот я хотел это оставить на нашу следующую программу. Хорошо, там... Алхимию, поиски бессмертия, уничтожение книг, цепочку покушений на него. Да, мы вряд ли сегодня сможем обговорить, потому что у нас времени осталось всего ничего. Хорошо. Поэтому давайте, наверное, закончим вот военный аспект и так, политику сдерживания и противовесов. Можно сказать, что Цинь Шихуанди был провозвестником Мюнхенского сговора, только тиражированного в немалых количествах. То есть для того, чтобы на кого-то из соседей напасть, ему нужно было договориться с другими соседями, что они в это время посидят и книги почитают. Да. Извините. Да, кстати, он для реализации этих планов он активно работал с документами и в прямом, в хорошем смысле, в прямом, да, о нем есть сообщение, что он перерабатывал 30 килограмм документов за день, и пока их все не обработает, не наложится спать, тоже как товарищ Сталин, который, значит, работал ночами. Вот, и скрывался точно так же, как товарищ Сталин. И собственно говоря, истоки его государственной деятельности, связанные с упомянутым нами Лю Бувэем, говорят о том, что важнейшую роль вот во всех этих стратегических планах играли ученые-советники. Вот именно в этом суть проблемы. На каких идеологов опираться? То ли на конфуцианцев, с их идеологией, то ли вот на новую научную теорию тех времен, на легизм. И это очень важно. То есть, прежде всего, с точки зрения китайской истории, историографии, все эти события связаны с принятием тех или иных идей, тех или иных планов, а не введением новых технологий. Управление войсками – это всегда принцип единоначалия. И легизм позволял, в отличие от расплывчатых традиций и обычаев, подогнать все под одну мерку, что называется. И причем и довести это до конца, потому что ведь была введена политика военных поселений. Вот это вот знаменитое соединение земледелия и войны, когда землепашец, он попашет, попишет стихи, это конфуцианский подход, а попашет, так сказать, повоюет, да, это вот даосский, это легистский подход. Но, кстати, он и даосский, я не зря оговорился, мы потом этого коснемся в некотором смысле, поскольку легисты связаны с даосами. Аракчеев китайского не знал. Ну, да, вот да, архетипически воспроизводил именно эти модели. Конечно, это прежде всего иерархия, в этом вся соль. Абсолютная вертикаль власти. Вот, приказ начальника беспрекословный за отклонение влево-вправо, так сказать, расстрел на месте. Это вот все из этой области. Кстати, а поддержание воинской дисциплины жестко было, как у монголов? Жестко. Здесь есть две истории, которые можно вспомнить. Еще во времена Шаньяна, в IV веке, когда правитель попросил продемонстрировать практически, а что же вот новые твои, да, веяния, поощрения и наказания. Он говорит, что мне не нравится, как воспитывает наследник. Да, убить я его не могу, но мы можем казнить его учителей. И правитель вовремя не успел сказать, и учителя, да, воспитатели наследника были казнены. Это то, что касается легистского подхода, да, сочетание поощрения и наказания и неотвратимость наказания. И с приоритетом наказания, с преимуществом наказания относительно поощрения. И в армии, в общем-то, сохранялся, естественно, такой же порядок. Вот эта деревенская система ответственности, когда если в пятерке один человек провинился в чем-то, то наказание подтверждается. Да, и по некоторым вот наблюдениям только какой-то подвиг, там, да, голова убитых противников мог спасти людей. Это круговая порука, в общем-то, она сохранилась. А другая сторона, действительно, вот тоже правильно заметили, это то, что фигура военачальника во время периода ведения боевых действий, она должна быть автономна от царя, и царь не должен вмешиваться и отдавать приказы в момент ведения боевых действий. И приказы должны выполняться строго. Вот здесь хочется вспомнить историю про самого Сунь Цзы, да, который был генералом в царстве У еще чуть раньше этого времени, когда узкий Ван усомнился в его способностях, да, просил продемонстрировать свое искусство. Вот, тогда он сказал, ну, будучи вот, после пира при дворце, выстроите ваших наложниц. Да, самых красивых. И Ускиван не придал этому значения, велел наложницам выстроиться. Говорит, самые любимые наложницы пусть будут назначены командирами подразделений. Он выбрал самых красивых, любимых наложниц, назначил их командирами подразделений. Тогда он говорит, теперь я генерал, да, я военачальник, царь не имеет права вмешиваться, я отдаю команды, если меня не выполняет, я велю казнить сначала командиров подразделения, потом каждого, ну, десятого, скажем. Ван пока соображал, о чем идет речь, великий военачальник сказал, да, налево, направо. Все девушки захихикали, да, конечно. Тогда он сказал... командиру подразделения шаг вперед, вот, казнить. И вот в это время Ускиван попросил остановить шоу. И вот это легло в основу потом ицинской традиции ведения боевых действий. История очень глубокая, очень символическая. Она, помимо вот описанного, еще имеет и другой смысл, очень значимый. Она лежит в основе китайской эротологии, генеральная идея которой состоит в том, что отношения между полами напоминают воинскую борьбу. Это всегда битва. Вот. И в этом смысле, так сказать, вот эти женщины из гарема, они, так сказать, представляют собой некоторую воинскую силу, которую вот можно, так сказать, так использовать, можно иначе. Да, и заодно очень сильно огорчить правителя. Да, и здесь тоже, говоря о теоретической базе, да, говорили о союзах, по вертикали, по горизонтали и о планах. Вот эта стратегемность мышления – это еще одна сторона военного искусства того времени и, может быть, и более позднего веков. Но хочется сказать, что вот у того же Сунь Цзы в его трактате, да, сказано, что лучшая победа – это когда расстроены замыслы правителя, да, а вторая… Противника, да. А вторая – когда расстроены союзы противника. Потому что действительно вот в это время… Единственное, что можно было противопоставить мощи Цинь, которая все больше и больше обосабливалась от других царств, это не допустить или создать союзы между северянами Цзяо, там Цинь, да, и южанами Чу и Вэй, например. Ну, в дальнейшем, когда шло монгольское завоевание Китая, мы увидим приблизительно ту же самую схему действий со стороны Чингисхана, стравливание двух царств, которые тогда были между собой, ведение войны сначала против одного в союзе с другим, а потом разгром оставшегося. В общем, преемников было предостаточно, но, насколько я понимаю, все-таки основоположником таких методов ведения войны, то есть твердых и мягких, был именно Цинь Ши Хуанди. И это ему обеспечило тот результат, к которому он в конечном итоге пришел. То есть создание Великой Китайской империи, Единой Китайской империи. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие. Продолжим говорить о Цинь Ши Хуанди в следующей программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы вновь встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!